Глава 4. Три месяца прошло с того времени, как я вернулся в Скарборо. Вслед за смертью человека, который забрал жизни у моих жены и дочери, я возвратился в дом, где провел юность после безвременной кончины отца, в дом, оставленный мне по завещанию дедушкой. В восточной деревне, где я жил некоторое время после смерти жены и ребенка, пожилая женщина, присматривавшая за моей квартирой, встретила меня с улыбкой и сразу стала мысленно подсчитывать потенциальное увеличение оплаты жилья, которое она могла бы возложить на следующего арендатора. Это была 72-летняя итальянка с легкой примесью местной американской крови, которая потеряла своего мужа в Корее. Обычно она выглядела настолько дружелюбной, насколько бывают дружелюбными голодные крысы. Мой приятель Энджел предполагал, что ее муж, возможно, добровольно сдался в плен врагам, только бы не возвращаться домой. Дом Скарборо был местом, где родилась моя мать, и где до поры до времени еще оставался жить переживший моего отца дедушка, вдовец с собакой и со множеством воспоминаний. Скарборо переменился с того времени, как мы переехали туда в конце 70-х. Экономическое процветание означало его скорое присоединение к Портленду. Хотя некоторые старожилы не собирались уступать свои земли, что передавались в некоторых семьях по наследству из поколения в поколение. Все больше и большее число людей покидало эти места. Но Скарборо был все еще общиной, где ты знал своего почтальона и его семью, а он, в свою очередь, знал не меньше о тебе. Из дома дедушки на Весенней улице я мог ездить на север, ближе к Портленду, или на юг, к пляжу Сказочному, западному пляжу или городскому пляжу самого Скарборо. Проудснек представляет собой маленький островок земли, который расположен в заливе Сакко, примерно 30 милями южнее самого Портленда. Островок — то самое место, где снимал дом художник Уинслоу Хомер, приблизительно в конце 19 века. Его семья выкупила практически всю эту землю, и художник занялся собственными проектами. С 1926 года там существовал яхт-клуб для увлеченных парусным спортом и частный пляжный клуб с лимитированным членством для тех, кто жили на островке или снимали летние домики. Пляж Скарборо остается и до ныне публичным и бесплатным. Есть свободный доступ и на пляж Сказочный. Именно там, неподалеку от пляжа Сказочный, Честера Нэша, Поли Блока и еще шестерых человек настигла внезапная гибель. В старом дедовском доме прошлое витало в воздухе, словно пыль, ожидавшая, что ее вот-вот сотрут острым лезвием памяти. Все здесь было проникнуто светлыми воспоминаниями о счастливой юности. Тут жили призраки моих жены и ребенка, которые преследовали меня столь долго. Может быть, только теперь они обрели некое подобие мира и покоя, которым нет еще места в моей собственной душе. Тени отца и моей матери, что увезла меня в свое время из города в надежде найти покой для нас двоих. Тень Рэйчел, которая теперь казалась потерянной для меня. Тень моего дедушки. Он учил меня обязательности, гуманности и важности приобретения врагов, чем настоящий мужчина может только гордиться. Я переехал домой с улицы Конгресса, так как большая часть работ в доме дедушки была уже завершена. По ночам ветер дул так сильно, что пластик на крыше трепетал, словно крылья. Последним делом, которое требовалось завершить, оставалась укладка черепицы. Именно поэтому я и сидел на своем крыльце с чашкой кофе и «Нью-Йорк Таймс» после переезда в 9 утра следующего дня, с нетерпением ожидая Роджера Симса. Роджеру было под 50. Он отличался необыкновенно прямой спиной, особой поджаростью, и лицо у него всегда выглядело загорелым. Роджер умел делать почти все, а с молотком работал просто виртуозно. Симс приехал вовремя. Его старенький Ниссан серебристо-голубого цвета красиво отливал перламутром на солнце, но воздух отравлял, как никотин отравляет легкие курильщика. Он выбрался из машины уже во вполне рабочем виде. Перепачканные краской джинсы, майка и старый свитер, в некоторых местах явно нуждавшийся в заплатах, пара изношенных черных перчаток небрежно свисала из заднего кармана джинсов, а черная кепка была надвинута по самые уши. Из-под кепки свисали пряди черных волос, напоминавшие ноги краба. В зубах Симс крепко сжимал сигарету. Я предложил ему чашку кофе, и он не отказался, принял чашку из моих рук, одновременно критически изучая крышу, будто видел ее впервые. Он посещал меня здесь уже раза три, проверял каркас и то, как крыша держалась, измерял углы и выполнял прочие подготовительные работы. Я вовсе не думал, что эта крыша может преподнести ему какие-то сюрпризы. Роджер поблагодарил меня за кофе. «Спасибо!» — вот первое слово, которое он произнес с того момента, как приехал. Роджер был отличным мастером и никогда не тратил времени на пустую болтовню, считая ее бесцельным разбазариванием жизненных сил. Мы уже разложили рейки и планки, готовясь начать работу. Затем, убедившись, что дождя не предвидится, приступили к делу. Было в укладке черепицы нечто такое, какая-то особенная ритмичность при всей рутинности работы, что напоминало упражнение в ходе медитации. Методично продвигаясь по поверхности крыши, я обретал подобие покоя, и утро пролетело мгновенно. Я решил не делиться своими медитативными наблюдениями с Роджером. Мы проработали поочередно в общей сложности около 4 часов. Каждый из нас отдыхал тогда, когда ему это казалось необходимым. По прошествии какого-то времени я подошел к Роджеру и сообщил ему о том, что собираюсь прикупить еще немного еды. Он произнес в ответ что-то невнятное, и я расценил это как согласие. Поэтому сел в свой мустанг и направился в Южный Портленд. Как и всегда, на основной дороге Мэна было полно машин, да и люди сновали туда-сюда. Кто-то из них собирался в кино, кто-то в театры и кафе. Я объехал аэропорт по улице Джонсона и в итоге подал на улицу Конгресса. Припарковался между Пинто и Фиатом, после чего направился в торговый зал, накупил еды и бросил пакеты на заднее сиденье машины. В бывшей съемной квартире на улице Конгресса все еще оставались кое-какие мои пожитки, и я подумал, что могу захватить их с собой, раз уж нахожусь поблизости. Я открыл дверь и вошел в старый холл с древним радио и какими-то туристическими брошюрами на столике. Марк, такой же старый портье, приветливо улыбнулся мне и снова вернулся к своим подсчетам. Возвратившись с вещами на стоянку, я обнаружил, что кто-то преградил мне путь. Огромный черный кадиллак, вероятно, 40-летнего возраста, антикварный вариант, припарковался позади моего мустанга. Меня заперли. У кадиллака были белоснежные шины. На переднем бампере машины переливался понтон. Карта Мэна лежала на заднем сиденье, а номера на машине были массачусетские. Но это почти ничего не говорило мне о владельце кадиллака. Я забросил вещи в салон мустанга и направился обратно к дому. Марк и понятия не имел о том, кто владелец этой машины. Он предложил самим отогнать ее, но я вначале решил все-таки поискать владельца. Спросил о нем в пиццерии, которая располагалась на другом конце улицы, но и там никто ничего не знал о кадиллаке. Я прошелся по всем окрестным барам, там тоже мне не смогли помочь. Вернувшись к мустангу, я застал рядом с моей машиной незнакомого человека. «Хорошая машина!» — произнес незнакомец. Голос его показался мне необычайно высоким, почти девичьим, а интонации выражали искреннее восхищение. Мужчина опирался рукой на стену парковочного киоска. Невысокого роста и достаточно плотный, он был одет в дождевик, застегнутый спереди на все пуговицы, из-под которого виднелись коричневые брюки и пара ботинок им в тон. Лицо незнакомца наводило на мысль о фильмах ужасов. Практически лысая голова с круглой макушкой, затянутой жиром, расширялась к низу настолько, что незаметно переходила сразу в плечи. Шеи же, или того, что можно назвать шеей, не было вовсе. По лицу разлилась мертвенная бледность. На нем ярким бедном алели губы, растянутые в непрерывной ухмылке. Его глаза были водянисто-серыми, почти бесцветными. Ко всему прочему, от незнакомца исходила странная смесь запахов, заставившая меня задержать дыхание и сделать шаг назад. Запах земли и крови, вонь гниющего мяса и аура животного страха, который так и витал в воздухе. «Хорошая машина!» — повторил он. И толстая белая рука выскользнула из кармана дождевика. Незнакомец оценивающе погладил крышу мустанга, и мне показалось, что краска вот-вот начнет таять под его пальцами. По каким-то непонятным причинам возникало сильнейшее желание оттолкнуть его от моей машины, но меня остановил суровый голос инстинкта, который говорил мне: «Не трогай его». Впрочем, было в нем и еще кое-что более значимое. Незнакомец вызывал острое ощущение, как-то связанное с летальным исходом, с желанием причинять боль и мучения, возможно, по сексуальным мотивам. Эта адская смесь эмоций словно сочилась из его пор и текла по коже, едва ли не вызывая галлюцинации. Казалось, прикоснись я к нему, и мои руки погрязнут в чужой плоти. Его кожа засосет мои пальцы. А потом он убьет меня. Потому что именно этим он и занимался. Я был в этом уверен. «Ваша машина?» — спросил он. Его глаза излучали холод, и кончик розового языка мелькнул у него между губ, как у змеи, осязающей воздух. «Да, это моя машина», — ответил я. «А это ваш Кадиллак?» Незнакомец проигнорировал мой вопрос или решил притвориться, что не услышал его. Он еще раз провел рукой по моему мустангу. «Мустанг — хорошая машина», — произнес он. «Я и мустанг. У нас много общего». Он придвинулся ко мне так близко, что я мог чувствовать на себе его дыхание, отдававшее гниловатой сладостью, словно переспелый подгнивший фрукт. «Мы оба отправимся к черту после 19:17». После паузы незнакомец рассмеялся и с расстановкой проговорил: «Позаботься лучше об этой машине, чтобы с ней ничего не случилось. Человек должен заботиться о том, чем обладает. Он должен волноваться только о своих делах и не совать нос в дела других людей». Он развернулся и направился к своей машине. «До скорой встречи, мистер Паркер», — бросил он на ходу. После чего незнакомец сел в Кадиллак и уехал.